Наконец мы решили, что пора бы и честь знать. Разноцветные огни аттракционов гасли один за другим. Столики кафе опустели. Наверное, по местным меркам наступила ночь, и всем добропорядочным женатым мужчинам следовало отправляться по домам, чтобы не нарваться на какие-нибудь неведомые неприятности. Приветливая хозяйка не отказала себе в удовольствии немного нас проводить. Чтобы поддержать разговор, я спросил, почему ее заведение именуется «Королевский приют» на фоне многочисленных лакомок, сладкоежек, сластен и сытых добряков, название действительно выглядело несколько вызывающе. «О, да я его только вчера и переименовала!» Хозяйка явно обрадовалась возможности поговорить на эту тему. «Сестры Тайсон полдня табличку делали, — пожаловалась она, — и еще за срочность двойную цену взяли. А ведь это такая забавная история со мной вышла. Второго дня под вечер заявился ко мне прихорошенький мальчик. А уж какой нарядный! Слов нет! Будто на карнавал собрался. И любезный, и приветливый. Я сперва было подумала, он из тех, кто готов предложить свою любовь всякой, лишь бы заплатила побольше. Но потом поняла. Он не из таких, просто манеры у него, на удивление, вольные. Она умолкла, явно пытаясь воспроизвести перед своим внутренним взором портрет прихорошенького гостя. — И что? — дрогнувшим голосом спросил я, уже предчувствуя ответ. — Этот мальчик все время говорил, что он король. Представляешь, лапушка? — охотно сообщила она. — Я сначала думала, что он шутит, а потом поняла. Бедный мальчик сам верит всему, что говорит. Возможно, он просто помешался от несчастной любви. Так бывает. Хотя не понимаю, и как можно такого не любить? — Я тоже, — деревянным голосом сообщил я. — Думаю, вы рассказываете о моем помешанном соседе. Живет один такой рядом с нами, тоже твердит, что он король. Как вашего гостя звали? Он называл свое имя? Называл, только я запамятовала. Странное какое-то имя. Не то Георг, не то Грег, не то еще как-то. Гурик, подсказал я, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди. Так гулко оно бухало по ребрам. «Точно, мой сосед! А куда он потом пошел, вы не знаете?» «Он ушел с такой красивой дамой!» — с явным сожалением вздохнула она. «А мне уже потом, когда он ушел, пришло в голову переименовать мою сладенькую булочку в королевский приют. На память об этом прелестном мальчике, коли ж он называл себя королем!» Посетителям вроде бы нравится. Все хотят отдохнуть в королевском приюте. Конечно, — заверила ее я, — отличное название, просто великолепное. Наконец наша опекунша с явным сожалением отправилась обратно. Мы с Мелифара понимающе переглянулись. Итак, здесь отметилось наше заблудшее величество. — ехидно констатировал он. — Чтоб ему пусто было, любителю приключений. Боюсь, Гуригу сейчас и без наших пожеланий вполне пусто, — в тон ему усмехнулся я. — Задержимся здесь и попробуем его разыскать, — неуверенно предложил Мелифара. — Думаю, это совершенно бессмысленно, — вздохнул я. «Ну уж, так сразу и бессмысленно!» — довольно вяло огрызнулся он. «Думаю, за годы нашей дружбы у парня выработалась устойчивая привычка возражать мне по любому поводу. Скажи, ты видел здесь парочки, занимающиеся любовью на открытом воздухе?» Невозмутимо поинтересовался я. Прежде чем ответить,

Ну, пожалуйста, что тебе стоит?» Я изумленно посмотрел на него. Парень явно издевался. Но его насмешки пришлись как нельзя более кстати. Удивительное дело. С тех пор, как за нами захлопнулась дверь, ведущая в лабиринт Мёнина, я почему-то ни разу не вспомнил о своем странном могуществе. Как отрезало, честное слово. Я решил немедленно воспользоваться его напоминанием. Так что, когда мы пересекали границу, отделяющую один коридор лабиринта от другого, все мои помыслы были сконцентрированы на одном единственном желании — получить в свое распоряжение отдельную спальню. Когда я обнаружил, что мы оказались в купе, размеренно подергивающегося на стыках поезда, освещенного тусклым голубоватым светом ночника, я обессиленно опустился на одну из полок, закрыл лицо руками и начал смеяться. Мое желание было исполнено, но в минимальном объеме. Это походило на тщательно продуманное издевательство. Дескать, не раскатывай губу, сэр-вершитель. Закатил спать? Ладно, так и быть. Получи место в купейном вагоне. И благодари небо, что не в общем. Мелифара встревоженно прикоснулся к моему плечу. Мало того, что обстановка его, скорее всего, обескураживала, так еще и я истерику устроил. В Соединенном Королевстве поездов в помине нет, так что парень решительно не понимал, куда мы попали. Я почувствовал себя ответственным за его душевный покой. Раз уж мы оказались на территории, которую я с горем пополам мог считать знакомой. Я смеюсь не потому, что... а просто потому, что мне смешно, — объяснил я Мелифара. Начало моей речи нельзя было считать вершиной ораторского искусства. Зато мне удалось худо-бедно справиться с приступом веселья. Мы находимся в очень забавном месте, я правильно понял, — сухо уточнил он. Можно сказать и так, это поезд. Нам еще повезло. Кажется, мы на халяву попали в вагон первого класса, и я снова рассмеялся. Спасибо за исчерпывающее объяснение, — ядовито огрызнулся Мелифара. Там, где я родился, поезд — это традиционное средство передвижения на большие расстояния. Я искренне хотел выдать ему нечто более-менее вразумительное, а посему очень старался. Представь себе, много маленьких, длинных, одноэтажных домиков, разделенных на крошечные комнаты. И все эти домики едут в заранее выбранном направлении. Понятно? Звучит как бред собачий, но, в общем-то, понятно. Не столько ехидно, сколько растеряно, — согласился он. «Ну, хвала магистрам, хоть что-то тебе понятно», — вздохнул я. «Мое желание, можно сказать, исполнилось. Мы с тобой хотели получить в свое распоряжение спальню и получили. Собственно говоря, я не знаю, чем еще здесь можно заниматься, кроме как спать. Разве что пьянствовать или читать. Но ни выпивки, ни книг у нас с собой все равно нет». В таком тесном помещении я не оказывался с тех пор, как старшие братья заперли меня в платяном шкафу, — пожаловался Мелифара. Хотя в шкафу все же было немного просторнее. Мне здесь неуютно. Я сочувственно покивал. У человека, вся жизнь которого прошла в Ехо, где самая скромная холостяцкая спальня напоминает скорее спортзал, чем обычное жилое помещение. В купе пассажирского поезда вполне мог начаться тяжелый приступ — клаустрофобии. Мне оставалось уповать на железные нервы сэра Мелифара и еще на его зверскую усталость. «А ты просто ложись. Закрывай глаза и спи», — посоветовал я. «Закрытыми глазами все равно, где находиться. В маленькой комнате или в большой?» «Ну, не скажи», — серьезно возразил он. «Я могу зажмуриться хоть дюжину раз кряду, но все равно буду чувствовать, как давит на меня этот грешный низкий потолок. И чем ты собираешься здесь дышать?» «Можно открыть окно», — я пожал плечами, не зная, какая погода там снаружи. «Но с закрытым окном ты, пожалуй, действительно не уснешь. Я-то человек привычный». Мелифара слегка оживился, деловито осмотрел окно, немного повозился с защелкой, и я стал свидетелем одной из величайших побед человеческого разума. Толстое стекло послушно уползло вниз, а мой друг чуть ли не по пояс высунулся наружу. «Там ветер!» — восхищенно сообщил он. «Слушай, Макс, мы так быстро едем! Хотел бы я знать, куда!» «Вот уж это точно не имеет никакого значения!» — усмехнулся я. «Стоит нам открыть дверь!» «Кстати, меня это радует!» — проворчал он. «Впрочем, сначала попробуем поспать. Благо, есть куда прилечь, и никто не мешает. Правда, я наверняка свалюсь с этого узкого ложа. Но в нашем положении следует благодарить даже за такую малость, да?» «Боюсь, что так», — согласился я. В ту же секунду в нашу дверь довольно бесцеремонно постучали. Мелифара сжался в комок, как тигр перед прыжком. Мои пальцы сами собой сложились в угрожающую щепоть, но хриплый женский голос, донесшийся из коридора, заставил меня снова прыснуть нервным смешком. «Мальчики, вы будете брать постель?» «Спасибо, не нужно», — давясь смехом, ответил я. Проводница, а это наверняка была она, мутно выругалась, но хвала магистрам ушла. Я слышал, как удаляются ее тяжелые шаги. «Что это было?» — тревожно спросил Мелифара. «Не обращай внимания», — отмахнулся я. «Это был сервис». «Не бери в голову!» «Скорее всего, мы с тобой находимся в абсолютно безопасном месте. Но если, конечно, этот пирожок без сюрприза». Мелифара огляделся. «Ну, если ты так говоришь...» Он безнадежно махнул рукой, еще раз высунулся в окно. «Перед смертью не надышишься», — ехидно подумал я, но озвучивать не стал. И, наконец, кое-как устроился на полке. Выражение лица было у него при этом неописуемое. Если бы парень был моим заклятым врагом, в этот момент я бы счел себя отмщенным. А так пришлось преисполниться сочувствия. Впрочем, через минуту он уже спал, в отличие от меня. Я-то, дурак, дал себе задание хорошенько поразмыслить над метаморфозами старой Герды и вообще как следует обдумать наше положение. Нет ничего хуже, чем поставить перед собой подобную цель. Она парализует разум, как невинная просьба «расскажи что-нибудь интересное», способное прервать монолог самого завзятого рассказчика. Через несколько минут я понял, что ничего путного в мою голову сегодня уже не придет. Благоразумно махнул на все рукой и принялся устраиваться на ночлег.